«Я все же постараюсь не забыть урока», — отозвался Банкл, — «на случай нужды». Ну и ночку должен был, однако, пережить этот кровавый пес Бонтран, отплясывая в воздухе танец щита под музыку своих кандалов, пока ночной ветер раскачивал его туда-сюда. «Добрым было бы делом оставить его висеть», — сказал Ивет, — «потому что снять его с виселицы значит поощрить на новые убийства. Ему знакомы только две стихии — пьянство и кровопролитие». «Возможно, сэр Джон Рэморни согласился бы с вашим мнением», — сказал Двайнинг. «Но тогда надо было бы сперва подрезать негодяю язык, чтобы он с воздушной своей высоты не вздумал рассказывать странные истории. Были и другие причины, которые ни к чему знать вашей рыцарской доблести. Сказать по правде, я и сам, оказывая ему услугу, проявляю великодушие, потому что парень сколочен крепко, как Эдинбургский замок, и скелет его не уступил бы ни одному из тех, что мы видим в хирургическом зале Падуи. Но скажите мне, мастер Банкл, какие новости вы принесли нам от храброго Дугласа?» «Я, можно сказать, — ответил Банкл, — тот самый глупый осел, который несет весть, да не знает ее смысла. Впрочем, так оно для меня безопасней. Я отвозил Дугласу письма от герцога Олбани и сэра Джона Рэморни, и граф был темен, как северная буря, когда распечатывал их. Я привез им ответ от графа, и они, прочитав, улыбались, как солнце, когда гроза пронеслась мимо. Обратись к своим эфемеридам, лекарь, и допытайся, что это значит». «Не требуется особого ума, чтобы это разгадать», — сказал лекарь. «Но я вижу там, в бледном свете месяца, нашего живого мертвеца. То-то было бы забавно, если бы он вздумал что-нибудь прохрипеть случайному прохожему. Вышел ты ночью прогуляться, и вдруг тебя окликают с виселицы». «Но что это? Я, кажется, и впрямь слышу стоны среди свиста ветра и лязга цепей». «Так, тихо и надежно. Закрепляйте лодку на крюк. Достаньте ларец с моими инструментами. Хорошо бы теперь посветить, да фонарь чего доброго привлечет к нам внимание. Идемте, мои доблестные господа, но подвигайтесь осторожно, потому что наша тропа ведет нас к подножию виселицы. Посветите, лестницу, надеюсь, нам оставили. Мы три молодца, мы три удальца, мы три удалых молодца. Ты на земле, я на скале, Джек на суку в петле». Подходя к виселице, они отчетливо слышали стоны, хоть и приглушенные. Двайнинг кашлянул несколько раз, давая знать о своем приходе. Тот не отозвался. «Надо поспешить», — сказал он товарищам. «Наш приятель, как видно, in extremis, если он не отвечает на сигнал, возвещающий, что помощь близка. Живо за делом. Я первый влезу по лестнице и перережу веревку. Вы двое подниметесь друг за другом и будете его придерживать, чтобы он у нас не вывалился, когда мы распустим петлю. Держите крепко, вы сможете ухватиться за лямки. Учтите, хотя в эту ночь он изображает филина, крыльев у него нет, а выпасть из петли иногда бывает не менее опасно, чем попасть в нее». Так он говорил со смешком и ужимками, а сам между тем влез на лестницу и, уверившись, что его пособники, два воина, уже подхватили повешенного, перерезал веревку, после чего добавил и свои силы к тому, чтобы не дать упасть почти безжизненному телу преступника. Когда общими стараниями, сочетая силу со сноровкой, они благополучно спустили Бонтрана на землю и убедились затем, что он хоть и слабо, но дышит, его перенесли к реке, где сень нависшего берега могла их укрыть от постороннего глаза, покуда лекарь с помощью своих средств вернет повешенного к жизни. Все для этого необходимое он заранее позаботился припастить.